Метаморф маг, брат-близнец Нимфодоры Тонкс. Пролог. Страшно ли умирать? Страшно ли умирать, так как такой опыт у меня уже присутствует? Могу авторитетно утверждать, что все зависит от ситуации. Ведь сложно бояться того, что просто не успел осознать. Скорость полета пули в несколько раз выше, чем скорость звука. Так что при определенном стечении событий человек просто ничего не замечает. Вот он есть, живет, мыслит, существует, а вот его мозги веером разлетаются по зеленой травке, и вот человека нет, ни мыслей, ни переживаний, ни желаний. Хорошая, безболезненная смерть. Однако так везет далеко не всем, на войне вообще редко кому везет. Непрекращающиеся бомбежки позиций, оторванные ноги, руки, пальцы, сон в полузатопленных окопах, отцы-командиры, посылающие солдат на минные поля за пухленький конверт американских мертвых президентов. В такой ситуации человек успеет дойти до нервного срыва, впасть в апатию или превратиться в озлобленное животное, а также помолиться, ведь сложно оставаться атеистом, когда уже второй раз из всего отряда ты единственный остаешься в живых. При попадании осколка от мины в живот у человека будет достаточно времени для прохождения всех трех стадий, и все это под нестерпимую боль и желание, чтобы это все поскорее закончилось. Плохая, мучительная смерть. Как бы то ни было, биологическая смерть – это всего лишь необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и тканях. Однако, для высокоорганизованного разума смерть – это очередное приключение, значок защиты авторского права. Глава 1. Не сказка. 1972 год. Ритмичное биение, тук-тук, тук-тук, мягкое, теплое, отдающееся в душе теплом и умиротворением, как будто что-то родное, это было первое чувство, которое появилось у меня в сознании. Однако, как чувство появилось, так и пропало, а остался все тот же размеренный убаюкивающий стук, ощущая который сознание снова стало уплывать куда-то вдаль. Следующее осознание себя было более ярким, но уже не столь приятным. Размеренный, убаюкивающий стук превратился в рваный, дерганный ритм. Мыслей до сих пор не было, и трудно было понять, как долго это продолжалось, но чувство неправильности все нарастало. Не знаю, к чему все это привело, однако через какое-то время через меня прокатилась мягкая успокаивающая волна, после которой ритм постепенно успокоился и превратился в такое родное, ритмичное биение, отчего сознание снова начало ускользать в темноту. Все чаще и чаще забытье сменялось бодрствованием, однако все сводилось к тому, что мне было комфортно. Я не видел, не осязал, было такое ощущение, что я подвешен в пустоте, и мне было спокойно. Однако блаженство продлилось недолго. Образы, видения, это все начало проноситься у меня в сознании, однако ничего конкретного я понять не смог. Отдельные чувства, которые вызывали тепло, какие-то боль, от них было не скрыться, не отстраниться, не заблокировать, только я, боль и пустота вокруг. В попытках отгородиться от калейдоскопа ощущений я попытался сконцентрироваться на том, что меня окружает, и это даже получилось. Слабое, едва слышимое, однако отчетливо узнаваемое биение, которое так схоже с первым, оказывается, пустота не такая уж и пустая. Побужденный своим любопытством и желанием отгородиться от всего, я потянулся к нему всем своим естеством, желая познать и защитить. Не знаю, откуда у меня появились такие ассоциации. И что самое интересное, после моего касания оно не отстранилось в испуге, нет, оно потянулось навстречу, с таким же любопытством, и все, что мне оставалось, это транслировать радость, в основном из-за того, что я здесь не один. Однако начали появляться мысли, где это тут, и кто этот другой. Однако долго концентрироваться на чем-то не получалось, и мягкая, обволакивающая тьма вновь приняла меня в свои объятия. Это началось внезапно. Вот мы играемся, перекидывая эмоции друг к другу, а вот все пришло в движение, пустота начала дрожать и крутиться. Меня затопило такой волной страха, что я рефлекторно постарался отгородиться от него, однако получилось это слабо, я бы сказал, вообще ничего не получилось. Я продолжал чувствовать страх того, другого, и это постепенно вызывало панику и у меня, в основном из-за того, что вокруг по-прежнему пустота и я никак и ни на что не могу повлиять. Все это продолжалось недолго, и, в конце концов, среда, окружающая меня, резко переменилась. Вокруг все было такое непривычное, холодное, громкое, а глаза затопил яркий свет. Глаза, новые образы с новой силой затопили сознание, да так сильно, что от страха, боли и непонимания происходящего я закричал, а после все вокруг поглотила тьма. В ярко освещенной палате раздались два громких крика, но продлились они недолго. Младенцев быстро обтерли, укутали в полотенце и отдали счастливой матери. Прижимая два свертка к себе, она умилялась красотой своих детей, мальчик и девочка, да еще и близнецы. От любования своими детьми ее отвлек тихий стук в дверь. Сначала она подумала, что пришел ее муж с извинениями, ведь он так и не навестил ее с тех пор, как она окончательно переселилась в палату ограниченного доступа, специально для рожениц, в больнице СВ Мунга. Но нет, это была ее сестра Нарцисса Малфой, в девичестве Блэк. «Как ты, сестренка?» – тихо спросила ее Нарцисса, проходя в палату. Вместо ответа Андромеда приподняла двух малюток и широко улыбнулась. «Они так на тебя похожи, Меда, будут такими же красивыми, как и их мама». Заглянув в глаза своей сестренке, Нарцисса увидела там счастье, просто море счастья и капелька застарелой грусти, ведь он до сих пор не пришел. Уже выбрала им имена, пытаясь отвлечь сестренку от застарелых ран, быстро спросила она. «Да, девочку назову Нимфодора», — проговорила Андромеда, покрепче прижимая малышку к себе. «А мальчика?» «Хэмэмэм, а мальчика назову согласно традициям семьи Блэк, Кастор, звезда с созвездия близнецов», — улыбнулась Нарцисса. «Да, ему подойдет». Взяв руку сестры в ободряющем жесте, Андромеда также улыбнулась. Они редко разговаривали о том, что происходит в их семьях, однако они знали, что у обеих не все в порядке, а учитывая то, что у Малфоев до сих пор нет наследника. «Извини, Меда, что я к тебе ненадолго, мне уже пора возвращаться», — вдруг засобиралась Нарцисса. «У тебя все нормально?» — обеспокоенно спросила Андромеда, пытаясь поймать ее взгляд. «Да, извини, что не могу остаться подольше, мне надо бежать». Проговорив это, Нарцисса клюнула сестренку в щеку и быстро вышла из палаты, махнув рукой на прощание. «Как же так все получилось, сестренки?» — проговорила Андромеда в пустоту, покрепче прижимая к себе детей. «Никому не позволю вас обидеть, мои хорошие, никому». Время шло, а меня лихорадило. Видения сменяли друг друга с такой скоростью, что ничего нельзя было понять. То жар, то холод, все смешалось, погребая меня под собой. До меня доносились взволнованные голоса, я чувствовал отголоски эмоций, однако сосредоточиться на чем-то конкретном было сложно. Успокаивающий ритм куда-то пропал, и все, что мне оставалось, это пробовать заснуть и концентрироваться на связи, соединяющей меня и еще кого-то. Это единственное, что могло меня отвлечь от всего бреда, который накатывался на меня. «Пов Андромеда Тонкс, что с моим сыном? Отвечайте». От пронзительного крика Гиппократ Смитвик страдальчески сморщился. Уже не первый месяц маленький Кастор находится в бреду, стандартные методы диагностики ничего не дают, физиологически он полностью здоров. Нужен глубокий диагностический ритуал, мы перепробовали уже все стандартные варианты, но вы и сами знаете, что такой масштабный ритуал может навредить столь хрупкому астральному телу младенца. Мы можем его провести, но гарантировать полную безопасность, увы, нет. «Как же так, мой хороший?» — прошептала Андромеда, практически не слушая Смитвика, ведь она сама является сертифицированным колдомедиком и лично присутствовала при проведении всех доступных вариантов диагностики. «Однако как ты это объяснишь матери, сердце которой готово разорваться на мелкие кусочки? Но делать что-то надо». «Хорошо, я даю разрешение на проведение ритуала, однако подготовьте все самые лучшие растворы, зелья, все. Деньги я найду». И после секундной заминки добавила: «Я буду вам ассистировать». «Хорошо, Андромеда, я все понимаю. Сейчас же отдам распоряжение по подготовке ритуального зала», — сказал Смитвик, быстро идя на выход. Находиться в одной комнате с Блэком в таком состоянии ему категорически не хотелось. Каменный зал, исписанный рунами, наполнялся гулом от вложенной в него маны. Мощь, что была заключена в рунах, могла вызвать нервный тик у какого-то маглорожденного, не привыкшего работать с таким объемом маны. Вся эта мощь находилась тут лишь для того, чтобы экранировать этот зал от всего остального мира, ведь работа с астральным телом младенца – это не шутки, пусть даже это и просто сканирование. В каменном зале находилось три человека: два взрослых мага, одетых в легкие простые хлопковые одежды, и ребенок, меньше месяца от роду, лежащий на каменном постаменте. Со стороны это могло бы походить на ритуальное жертвоприношение младенца во славу темных богов, если бы не обеспокоенность, которая плескалась в глазах девушки, и практически физически ощущаемое желание защитить, уберечь, скрыть маленького мальчика от всех бед. «Пора начинать, аренда и накачка ритуального зала расписана по часам», — сказал мужчина, за что удостоился испепеляющего взгляда от женщины. Взмахнув палочкой, мужчина активировал ритуальный круг, а так как чары и руны уже давно не обновлялись, то они начали немного светиться от потерь маны, вложенной в них. Помогая себе движениями палочки, мужчина направлял потоки маны, где-то ускоряя, а где-то замедляя, все для того, чтобы равномерно просканировать младенца и не создавать дополнительного давления на неокрепшее астральное тело. Ритуал длился уже около получаса, мужчина контролировал прохождение, а женщина просматривала состояние контролирующих приборов и данные, которые они выдавали. Но вот диагностика подошла к завершению, и недалеко от волшебников трансфигурировались два толстых свитка. Ни секунды, ни медля оба мага, движением палочки, подозвали к себе свитки, и вчитались в них. «А вот это уже интересно», — подумал Гиппократ. «Конечно, надо проводить дополнительные исследования, однако даже по косвенным данным, а именно по структуре астрального тела, видно, что мыслительный дух развивается аномально быстро, а вот чувствительный, наоборот, угнетается. Ох, и не только. Явная недостача праны. Видимо, мыслительный дух забирает себе все доступные ресурсы. Да, не быть парню-атлетом. Странно это, конечно. Подумал бы, что он одержим кем-то, но нет, данных о посторонних эманациях нет. А тут у нас что, нестабильная физическая оболочка? Неужели метаморф? Ох-охо, это ж сколько стоит такая инф». Не успев додумать эту мысль до конца, он ощутил, как острие палочки упирается ему в шею. «Как это понимать, миссис Тонкс?» Сказав это, он попытался разорвать дистанцию, однако девушка, неуловимо быстрыми движениями, подплыла ближе, сильнее надавив палочкой, глубоко процарапывая кожу, да так, что выступила кровь. «Клятва, уважаемый Гиппократ Смитвик, клятва, облевитить вас бесполезно, рано или поздно вы все вспомните, так что, если будете сопротивляться, я выжгу вам эти воспоминания из памяти и духа. Будет больно, и я не гарантирую, что вы не сойдете с ума, каков ваш выбор. Я уже давал клятву, что не наврежу своим пациентам», — немного истерически заявил он. «Не забывайте, я тоже колдомедик, и мы оба прекрасно знаем, как легко обходятся эти размытые клятвы. Будь иначе, в колдомедике вообще никто не пошел, ведь консультация со сторонним специалистом — это же не вред. Хотя, мы уже в ритуальном зале. Думаю, если принести вас в жертву на алтаре и перенаправить прану моему мальчику, ему, может, станет полегче. Так ведь, мистер Смитвик? Я жду». Посмотрев в пылающие безумием глаза Андромеды, Смитвик понял, что шутки кончились, и если он будет сопротивляться, его просто прикончит. Как же трудно работать с психами и беременными женщинами, а ведь дар еще не раскрытый, его и попробовать изъять можно. Малец, конечно, умрет, ну, у нее еще и дочка есть, эх, а ведь и она тоже может быть метаморфом, они же близнецы. Жаль, жаль, не будь мы в ритуальном зале, и не будь она Блэк, такая информация дорогого стоит, я бы, может, и попробовал сразиться, а так, Блэк, нет, тут без шансов, может, ее и изгнали, хотя тут не все однозначно, но учили ее на совесть, это точно, эх, как же так, в любой другой ситуации. Все эти мысли пронеслись у Смитвика в голове за секунды, но, почувствовав, как кончик палочки все сильнее надавливает ему на кожу, он сдался. «Хорошо, клятва, на магии», — припечатала Андромеда. Она знала, что требовать, ведь практически для всех волшебников потерять магию намного страшнее, чем жизнь, ведь если удачно сложатся обстоятельства, и ты и так умираешь, то можно открыть тайну и спокойно уйти в другой мир. Смерть для волшебника не так страшна, но лишиться магии, при всей любви к своим потомкам, мало кто добровольно пойдет на такое. «Хорошо, на магии», — вздохнул Смитвик, начав высвобождать через палочку неструктурированный поток маны и зачитывать текст клятвы. «Я, Гиппократ Смитвик, клянусь своей магией». При каждом условии неструктурированная мана входила в резонанс с аурой Смитвика и закреплялась там, да, при большом мастерстве и чувствительности, или используя специальные артефакты, будет заметно, что данный волшебник давал клятву, но разобрать условия будет невозможно. Как только последние слова были сказаны, Андромеда уничтожила оба свитка, подхватила сына, покрепче прижав его к себе, и, не оборачиваясь, вышла из ритуального зала. Как и все перемены в жизни происходят стремительно, так и мой случай не стал исключением. Открыв глаза, я внезапно осознал себя, да, наверное, это самое правильное выражение. Такое странное чувство, вот ты осознаешь себя в здоровом молодом теле, еще жить и жить, строишь среднесрочные и долгосрочные планы, и тут раз и ты понимаешь, что ты младенец. Не было ни пустоты, ни разговоров с потусторонними сущностями, ничего, просто как будто моргнул, только долго. И вот еще по инерции собираешься куда-то пойти и что-то сделать, а вместо этого ударяешь себя по лицу своей же рукой, ужас. Но главное сейчас, ответить себе на вопрос, кем я был, и ответ довольно очевидный, человеком, причем самым обыкновенным. Стандартный набор: родился, учился, женился. Нет, жениться я не захотел, жил с одной, то ли любовники, то ли просто соседи. Был налажен небольшой бизнес на местном рынке, купи-продай, ничего нового, возможно, как раз там меня и подрезали. Чем мелочнее человек, тем мелочнее у него обиды, и тем больше он будет мстить, а если уж ему в руки попала крупица власти, а рынок, конкуренция, эх, там что угодно может произойти. Но не будем о грустном. Фэнтези, а да, огромная часть воспоминаний относилась к прочитанным книгам и размышлениям на этот счет, видимо, книги были неотъемлемой частью моей прошлой жизни. Что ж, бесполезных знаний не бывает, тут главное, ими правильно распорядиться. Факт того, что я переродился, я принял довольно быстро и был этому рад. И не тому, что умер в расцвете сил, а тому, что это не конец, ведь то, что случилось один раз, то, возможно, случится и второй. А это, в свою очередь, дает огромное количество мотиваций двигаться вперед, узнавать, познавать и просто учиться. В конце концов, все, что я смог забрать с собой, это свою память и личность. Но все мысли буквально меркли на фоне ощущений. Не знаю, что стало причиной такой чувствительности, но я буквально чувствовал два огонька недалеко от себя. Один огонек ощущался как потрескивающий костер в зимнем лесу, он приютит, обогреет, не оставит мерзнуть в одиночестве. Второй огонек был не таким ярким, и понять его я не смог, ощущения сменяли друг друга так быстро, что сконцентрироваться хоть на чем-то просто невозможно. Однако, прислушавшись, сложилось ощущение, что этот огонек когда-то был моим, но по непонятной причине он сейчас отдельно от меня, но таким же своим огонек ощущаться не перестал. Попытавшись почувствовать все вокруг себя, я понял, что все становится каким-то серым и неинтересным, да настолько, что мои глаза закрылись сами по себе, и я банально провалился в сон. Примечание к главе. В данной работе автор старается объяснять, как работает магия и на каких принципах базируется. Однако придумывать оригинальную систему магии – это чересчур, поэтому некоторые термины и концепции были позаимствованы со Вселенной, придуманной Александром Рудозовым. Термины, которые будут использоваться в работе, будут описаны либо в тексте, либо в примечаниях. Кто хочет знать о данной Вселенной больше, прочитайте книги данного автора или задайте поиск Александр Рудозов справочные материалы. Немного терминов. Прана – два оболочка души, жизненная энергия, поддерживающая состояние физического тела. Полная потеря праны означает смерть, прана отсутствует у нежити. Астральное тело – три оболочка души, является отражением всех оболочек души, по форме совпадает с физическим телом, для призраков и других астральных сущностей является основным телом, имеется в том числе и у неживых объектов, называется астральной тенью. Аура, зримая часть астрального тела, есть у каждого достаточно реального объекта, спектр и интенсивность зависит от множества факторов. Чувственный дух, 5 оболочка души, дает возможность испытывать чувства и эмоции, отсутствует у самых примитивных существ, разумных машин, что осознают себя, но личности не имеют, и чувств не испытывают. Мыслительный дух, 6 оболочка души, позволяет мыслить и помнить, думать и размышлять, есть у всех разумных существ, у неразумных, в примитивной форме. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 2. Не все так гладко. Осознавать себя было приятно, однако с осознанием пришли и мысли. Искать виновных нет смысла, а вот что делать дальше, вопрос до сих пор открытый. Вспоминая, как вели себя младенцы, стало не по себе от того, что я днями буду просто лежать, кричать, спать и гадить в пеленке. Однако реальность оказалась немного лучше, чем ожидалось. Я спал, По моим ощущениям, я спал примерно 20 часов в день, а может и дольше. Не уверен, что это нормально для младенца, однако меня все устраивает. Еще одной психологической травмы мне не надо. Перед глазами до сих пор в основном были только непонятные пятна, да и звуки были неразборчивые, и все, что мне оставалось, это вслушиваться в мир, что меня окружает. Я по-прежнему чувствовал два огонька, а иногда чувствовал и третий, но не часто, наверное, гости. Маленький огонек по-прежнему отвечал на эмоции, которые я ему посылал. Не знаю, сколько времени спит мой брат или сестра, но как только я просыпаюсь, меня тут же накрывает радостью и счастьем, да таким концентрированным, что я могу и подсесть на это. Отправлять что-то сложнее эмоций я не пробую, нет никакой уверенности, что он она расшифрует их корректно, а пугать его ее мне совершенно не хочется. И все бы хорошо, однако тут встает один вопрос, что это вообще такое? То есть перерождение, это все понятно и приятно, но чувствовать или, может, даже ощущать кого-то, это совсем другое. В предыдущем мире я с таким не сталкивался. Может, что-то подобное могло быть у близнецов, когда они могли угадывать то, о чем думает другой. Или пример того, как мать чувствует какое-то необъяснимое волнение, в то время как ее ребенок в смертельной опасности. Да, примеров много, однако это не идет ни в какое сравнение с тем, что чувствую я по отношению к маленькому огоньку. Это трудно описать словами, как будто вот ты смотришь красочный, сочный боевик, повсюду выстрелы, грохот, мелькают разноцветные лучи, но внезапно связь исчезает, и в один момент пропадает контрастность, краски выцветают, движения смазываются, а звук доносится как будто с глубины, и смотреть на это все уже как-то неинтересно. Это сложно осознать, и, как бы цинично это ни звучало, я надеюсь, что связь у нас двухсторонняя, родственник родственникам, однако попадать к кому-то в зависимость, в общем, это не то, что ты ожидаешь от своей новой второй жизни. Не знаю, магия это или нет, но если я смогу хотя бы ощущать истинное настроение моего собеседника, это уже не маленькое преимущество во многих делах. И как любой уважающий себя попаданец, я, естественно, должен развивать свое уникальное умение, а как иначе? Чтобы в 5 лет всех гнуть своим пафосом. Но реальность далека от пафосных превозмоганий главных героев, и лезть своими кривыми ручками в то, что ты не понимаешь, чревато осложнениями, а то и потерей дара. Однако и просто оставить все как есть не вариант, ибо это единственное развлечение, что у меня есть. Решено, буду стараться больше вслушиваться в окружающую среду и укреплять связь с маленьким огоньком. Раз уж я и так зависим от этой связи, то пусть эта связь будет максимально крепкой. Потянулись дни. Поспать, покушать, поиграть в перекидывание эмоций, снова поспать и снова покушать, вслушивание во Вселенную и все по кругу. Особых изменений вокруг меня не происходило, однако я стал замечать, что маленький огонек все чаще и чаще находится возле меня. Мне это, конечно, не мешает, но и необходимости в этом нет, я уже осознал, что расстояние на нашу связь особо не влияет. Я давно перестал считать дни, или, точнее сказать, то, что я считал днями, ввиду абсолютной бессмысленности данного действия, и шло бы дальше, однако настало еще одно знаковое событие. Я прозрел. Мутные, невнятные пятна наконец-то стали складываться в более-менее понятную картинку. Не то чтобы это все кардинально поменяло, но определенно принесло новые впечатления в мою жизнь. Первое, что я распознал, это женское лицо, ну или мужское, с современной модой на прическе однозначно утверждать что-то я не берусь. Дальше мой взгляд упал на кроватку, точнее пруты ограждения и еще одного ребенка. Вот лежу я, смотрю на потолок, поворачиваюсь на бок и вижу рядом точно такой же сверток, как будто зеркало поставили. Раз и мы встретились взглядами, искра, буря, безумие, на автомате послал волну удивления по нашей связи, и на нее мне ответили, да так, что я свалился в обморок. Нарцисса завидовала, по-доброму, без злого умысла, но завидовала, а как тут можно не завидовать, когда видишь двух таких красивых деток, которые так сладко спят в одной кроватке. Не удержав тяжелого вздоха, она прикрыла глаза, стараясь прогнать невеселые мысли, и почувствовала, как ее ладонь легонько сжимают. «Не переживай, Сесси, все у вас с Люциусом наладится». Увидев ободряющую улыбку Меды, ей стало обидно за себя, за всю эту ситуацию. И, как часто это бывает, обида переросла в злость, но не на свою любимую сестренку, а на того, из-за кого она не может стать матерью. Да как оно может наладиться, меда это проклятие, не понимаю, как отец согласился отдать меня в этот род. Со злостью нарцисса так сжала кулаки, что ногти впились в кожу. Неужели все настолько плохо? Ведь Люциус утверждал, что ты подходишь, уточнила Андромеда, попытавшись обнять сестру, но вывернувшись нарцисса стала расхаживать по комнате чеканя каждый шаг. Подхожу, как же, горько улыбнулась она, вот же эгоистичный ублюдок. Да, Андромеда, я подхожу, ведь мнение женщины в расчет можно и не брать, воскликнула она. В этом доме ей не надо было носить маски, по крайней мере с сестрой наедине. А ведь она и вправду подходит, видимо, она давно нравилась Люциусу. А что она же аристократка, стерпится, слюбится, и появится у рода Малфой наследник. Все хорошо, Цесси, все хорошо. Все же поймав сестру в объятия, Андромеда попыталась ее успокоить. Ты же знаешь, в этом доме тебе всегда рады, помнишь рассказы про нас в детстве, какими мы были буйными, я же одна. И с ними без тебя не справлюсь, ты нужна мне, Цесси, ты нужна им. Все еще обнявшись, сестры зашли в комнату, где стояла кроватка с уже проснувшимися детьми. Что-то для себя решив, нарцисса подошла поближе, чтобы в очередной раз посмотреть на малышей, и внезапно ей стало так хорошо рядом с ними, как будто то, что ее всегда тяготило, ушло на второй план. Так, всего один откровенный разговор, произошедший в переломный момент жизни, смог изменить множество судеб. Очнувшись от внезапного эмоционального удара, решил проверить, не сломалась ли моя чувствительность после такой перегрузки. Но, к счастью, все обошлось, а может, опасности как таковой и не было. Прощупав все вокруг себя, обнаружил, недалеко от меня, еще один незнакомый мне огонек. И вроде все с ним в порядке, теплый, немного подрагивающий, однако, как только начинаешь вслушиваться, то чувствуется какая-то неправильность, нестабильность, хотя более точно это можно назвать незавершенностью, потому что я чувствую какую-то пустоту, причем не маленьких размеров. Я бы, может, и проигнорировал это, но, кого я обманываю, как можно не использовать силы, если они у тебя есть? К тому же сутками ничего не делать было просто невыносимо, поэтому я не удержался. Свои эмоции я ощущаю слабо, так что мне пришлось пропустить через себя радость и нежность, идущую от брата сестры, и послать это все в пустоту, и это даже получилось. По итогу на место пустоты пришла наполненность и целостность, а подрагивание сменилось плавностью. Удовлетворившись успехом, хоть и не осознавая, что конкретно я сделал, и тем более последствий своих действий, я продолжил изучать пространство вокруг себя. Так и проходило мое время в попытках прощупать и почувствовать все вокруг себя, ибо, во-первых, лежать и ничего не делать банально скучно, а во-вторых, это же сенсорика, не скажу, что она может заменить стандартные органы чувств, но ощущать вокруг себя всякое разное, при этом не используя глаза или слух, было необычно и интересно. Ведь я ощущал не только три уже знакомых огонька, но и другие, какие-то больше, какие-то меньше, или, точнее сказать, проще. Увлекшись, я и не заметил, как очертания перед глазами приобретали все большую контрастность и четкость. Наконец-то я сумел разобрать, как выглядит моя мама. Молодая стройная девушка, лет 25-27 на вид, с приятными мягкими чертами лица, длинные, немного вьющиеся каштановые волосы. Да, моя мама красива. А вот отца я до сих пор не увидел, может, в командировке или на работе задерживается. А вот вторая женщина, немного моложе моей матери, стала заходить к нам все чаще и чаще. И если меня не подводит зрение, они сестры, хоть и цвет волос отличается. Да именно ей я каждый раз заполняю пустоту, и со временем ее становится все меньше и меньше. Однако, если верить своим ощущениям, необычно то, что теперь часть, которая была пустотой, сильно выделяется на общем фоне, как будто эта часть не родная, а как будто накладка, и я даже не знаю, как на это реагировать. То ли я вылечил ее, то ли сделал только хуже. Хоть экспериментировать, по всей видимости, над своей тетей не самая лучшая идея, но что сделано, то сделано, а ведь мне действительно интересно, к чему это приведет. Поэтому останавливаться я не намерен, все же ни ярости, ни ненависти я ей передаю, думаю, все должно быть неплохо, надеюсь. А еще я наконец-то понял, что сверток, который лежит рядом со мной и посылает мне просто кучу разных эмоций, Это сестра и да, я подсмотрел, все же переодевают нас вместе. Про нее ничего сказать не могу, младенец как младенец, но по тому количеству положительных эмоций, что она транслирует при виде меня, могу утверждать, что она мне рада. Так и шло бы все своим чередом, я с сестрой продолжали бы расти, мама со своей сестрой за нами следить, я считать себя уникальным, попаданец как-никак, если бы не одна ситуация. Вот лежу я со своей сестрой в кроватке, мама с тетей недалеко от нас пьют чай, я без интереса в сотый раз осматриваюсь, но как будто из ниоткуда посреди гостиной с негромким хлопком появляется какой-то низкий лопоухий уродец в наволочке, а я застыл на месте, не понимая, что тут вообще происходит. С ощутимым трудом проворачивая шестеренки в своей голове, я стал подмечать, что мама даже не дернулась, а это значит, что в этом нет ничего необычного и все нормально. Пока у меня скрипели мозги, моя тетя уже успела подняться, поправить свое платье, подойти поближе к этому существу. Буквально в следующее мгновение это чудовище аккуратно прикоснулось к руке, и с тихим хлопком они вдвоем исчезли, а я так и продолжал пялиться в то место, где еще недавно была моя тетя Вадила. Не все так гладко в датском королевстве, что это вообще было. Хотя догадки у меня уже появились, и даже не знаю, то ли радоваться, то ли плакать, хотя плакать тут ни над чем, второй шанс, какой бы он ни был, всегда лучше, чем небытие. Но все же неужели Гарри Поттер, только там я помню таких низких, лопоухих уродцев в наволочках, хотя конкретно этот выглядел еще более-менее сносно. Хех, это что же у нас получается, молодая мама с каштановыми волосами, дочка и ее сестра блондинка, обе и бровью не повели от вида домового эльфа, это, конечно, еще ничего не доказывает, но если мои догадки верны, то я Тонкс, брат Нимфодоры, и, возможно, метаморф, но это не точно. То, что это не канон, понятно сразу, ибо тут есть я, в оригинальной истории у Андромеды был только один ребенок. Да и раз на то пошло, то я явно не испорчу судьбу теперь уже своей семьи, ибо хуже особо некуда. Может, в оригинале в этой семье и было счастье, но вот конец печальней некуда. Явный конфликт между Андромедой и Нимфодорой, может, там и были причины для взаимных обид, но как итог, замужество с оборотнем, да не с каким-то альфой или главой какого-то поселения, а с люпином, то есть, надо понимать, обладательница редчайшего дара выбрала себе мужа оборотня Терпилу, просто нет слов. И если не ошибаюсь, то в каноне она умерла в битве за Хогвартс в возрасте около 25 лет. Тед Тонкс, тут особо ничего сказать не могу, вроде неплохой колдомедик, но и только, хотя раз его выбрала Андромеда Блэк, то что-то в нем должно было быть. Все же кто бы что ни говорил, но детское воспитание закладывает основу личности. Потомственная аристократка не могла руководствоваться только чувствами, а раз у ее дочки оказался дар метаморфа, то она не прогадала, на что-то я ушел не туда. Возвращаясь к Теду, то помню, что он умер при попытке его захвата отрядом егерей, то есть он бросил свою жену и дочь, подался в бега и сдох где-то под неизвестным деревом в лесу, как-то так. Ну и Андромеда вышла замуж вроде как по любви, хотя тут уже есть сомнения, но в итоге лишилась как мужа, так и дочери, оставшись в одиночку воспитывать внука, вроде как тоже метаморфа. Не уверен, как у нее было с финансами, все же бывшая Блэк, но лишиться всей родни и остаться с маленьким мальчиком на руках. В общем, тут что ни сделай, хуже не будет, а сделать я планирую немало. Не уверен, насколько актуальны сведения канона, да хоть о тех же Кристражах, но это все можно проверить, а по возможности использовать. Все эти мысли пронеслись в голове как рой разозленных шершней, а после осознания у меня чуть не началась истерика, даже не знаю, как это вообще могло бы выглядеть со стороны. Захотелось схватиться за голову и нестись куда-то, что-то делать, это ж сколько дел, а сколько возможностей. Однако после пары сильных, но все еще нелепых махов ногами и руками ко мне пришло очередное осознание, только в этот раз, как будто ушат ледяной воды вылили на голову, я все еще младенец. И все, чего я добился этим эмоциональным штормом, это разволновал сестренку, да так, что она начала плакать, эх, видимо, гормоны начинают работать. Откинув все посторонние мысли, я начал успокаивать ее по нашей связи, да, много своих эмоций я отдать не могу, ибо их почти не чувствую, но и тех крох хватило, чтобы сестра вновь почувствовала спокойствие с моей стороны и тоже начала успокаиваться. А после того, как на крик прибежала мама и начала напевать что-то мелодичное, попутно покачивая нас в кроватке, то сестра окончательно успокоилась и, кажется, уснула. Да и мне уже пора, хотя после таких открытий уснуть будет сложно. Тут ведь понимать надо, какие перспективы открываются, и я не о богатстве, власти или всяких редких артефактах, а о, нет, это все тлен на фоне одного простого факта, а именно возможности развития. И тут речь пойдет даже не о развитии каких-либо умений, навыков или банально знаний, нет, тут речь пойдет о развитии души как сущности. Ведь самим фактом попадания я, можно сказать, доказал наличие этой самой души, и то, что у меня появилась магия, а в этом я не сомневаюсь, одна только сенсорика чего стоит, говорит о том, что душу можно развивать, ну или наращивать оболочки, тут моих знаний точно недостаточно, ибо они фактически построены на домыслах людей, а не на фактах. Подводя итоги, меня будоражит сама возможность развития своей души, того, что всегда будет с тобой, того, что позволит возвыситься, стать чем-то большим, чем просто человек. Ведь кто бы что ни думал, все миллиардеры, политики, актеры, сколько бы у них ни было ресурсов, они все еще остаются обычными людьми, пусть у них есть множество возможностей, но они все еще люди, которые могут умереть да буквально от всего. Человеческий организм в принципе довольно хрупкая вещь. Именно возможность выйти за рамки человеческого бытия так меня возбудила. Не знаю, на каком уровне развития местные маги и как хорошо они умеют обращаться с энергиями и маной, но даже если судить только по книгам, то тут уже проводились исследования по работе с душой, я имею в виду крестражи, а значит, все это палочкомахательство либо чем-то обосновано, либо только верхушка айсберга. Вот с такими мыслями мои глаза постепенно закрывались, а я сам проваливался в мир сновидений. Примечание к части. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 3. Кто мы без эмоций? Пов Андромеда Тонкс. 1972 год. Закрыв глаза, я уже в сотый раз прокручиваю в голове результаты диагностического ритуала. Благодаря семейным техникам окклюменции, мне удалось сохранить все до мельчайших подробностей, но я до сих пор не могу понять, что же я вижу. По современным теориям магии астральное тело является отражением всех оболочек души, а значит, по нему можно приблизительно понять, есть ли проблемы у человека на нематериальном уровне. Обычно астральное тело развивается параллельно с физическим, ну или, наоборот, физическое тело подстраивается под астральное, тут у современных магов мнение расходится, однако все должно быть плавно и равномерно, но это явно не этот случай. Астральное тело Кастора перекорежено, не критично, но заметно. Складывается такое ощущение, что за короткий промежуток времени его ментальная оболочка, ну или, как говорили раньше, мыслительный дух развилась до среднестатистического обывателя за пару месяцев, а это просто нереально. Я бы уже давно перешагнула бы через свою гордость и пошла бы на поклон к родне, но посторонних эманаций нет, даже в самых незначительных количествах, а это значит, что это точно не одержимость. Будь то тварь с иного плана, призрак или еще кто, его эманации будут не совпадать с душой истинного хозяина тела. По крайней мере первое время точно, а значит одержимость отпадает тогда в чем причина, и вроде можно радоваться, сын будет развит с самого детства, но ничего не бывает бесплатно, если что-то развивается быстрее, то на другой энергии хватать не будет, а это уже очень, очень плохо. Продолжив размышлять, я зашла в детскую и увидела уже ставший обыденностью вид, как Кастор спит, а нимфи тихонько ползает вокруг него. Вот тоже странность, еще ни разу не заметила, чтобы нимфа дорошумела, пока Кастор спит, и, главное, не раз пыталась унести ее в другую комнату, чтобы она могла поиграть, но нет, как только надолго уносишь ее от брата, она начинает плакать. Взяв дочку на руки, вновь беру пенсне, зачарованные на просмотр ауры. Нет, в ауре патологии вообще не видно. Убрав его обратно в коробочку, прохожусь по комнате, покачивая нимфодору на руках. То, что мой мальчик много спит, можно объяснить тем, что организм пытается сохранить прану для роста тела. Тут надо радоваться, что пока хватает денег на молоко единорога, возможно, удастся избежать физических патологий. Еще немного подумав, я решила, что стоит попросить Цесси вызвать у себя лактацию с помощью зелий. Так мы сможем накормить этих прожорливых малышей. Она должна помнить, насколько важно кормить детей волшебников молоком волшебниц, иначе развитие их духовных линий может замедлиться, а слабые в нашем мире не выживают. Но если прану и энергию для развития духовных линий я еще хоть как-то могу компенсировать, хотя явно недостаточно, то вот что делать с энергией эмоций, или, как ее раньше называли, чувственным духом, ума не приложу. Ведь если нет чувственного духа, то он не мог бы испытывать эмоции и больше должен был походить на нежить, но нет, Кастор и смеется, и плачет. Может, нанять какого-то эмпата, хотя нет, никого из посторонних не подпущу к своим детям, они у меня такие беззащитные сейчас, любая гадость может прицепиться. На этой мысли я чуть не споткнулась и пристально посмотрела на спокойную нимфодору. Они ведь близнецы, а у них часто образовывается ментальная связь, может слабая, но зачастую она есть. А если у одного близнеца нехватка энергии эмоций, то он на подсознательном уровне будет искать подпитку, и он ее нашел у сестры. Он ведь может ее полностью истощить. Не став паниковать раньше времени, начинаю играться с нимфодорой, целовать в носик, немного щекотать, и она засмеялась. Все как и должно быть. Да, нимфодора, твой братик заботится о тебе и не хочет навредить. Осознав это, у меня как будто целая гора упала с плеч, а улыбка сама по себе появилась на губах. Совсем без проблем, конечно, не получится, твой братик будет очень зависим от эмоций, что люди будут проецировать вокруг него, но ты же защитишь его от чужого влияния. Да, нимфодора, у вас же обоюдная связь, а мне надо будет заняться с ним окклюменцией, она поможет ему держать себя в руках. А ведь он и сенсор будет не из последних, особенно если начнет развивать эту способность, может он привыкнет ощущать все эмоции вокруг, что эта способность останется с ним, когда его чувственный дух придет в норму. Осталось только решить, оставить ему детство или показать, что я знаю, что ментально он уже взрослый. Пов Кастор Тонкс, первое слово ребенка, много ли оно значит для родителей, вот и я, в очередной раз легонько прикусывая сосок груди нарциссы, задумался над этим вопросом, да не праздности ради, а сугубо для пользы дела. Вот представьте уровень моего шока, когда я просыпаюсь не в кроватке, а на руках нарциссы, что, в принципе, было уже не раз, однако, когда она начала оголять грудь и укладывать меня так, чтобы мне было удобно дотянуться до ее соска, а когда при первом же прикосновении на соске выступило молоко, вот это было шоком. Так и вижу эту картину со стороны. Младенец, выпучивший глаза от удивления, но продолжающий сосать грудь, и женщина, что смотрит на него с любовью. И я не оговорился, именно с любовью, это я ощутил достаточно отчетливо. У нее больше не было любопытства, безразличия или хотя бы легкой привязанности. Нет, отчетливо чувствовался сильнейший эмоциональный отклик. Когда я отошел от шока, решил разобраться, что произошло. Вслушавшись в нее, я обомлел от того, что почувствовал. Не знаю, что послужило такой эмоциональной встряске, однако эмоциональный фон, буду именно так называть то, что я чувствую, претерпел значительные изменения. То, что раньше было заплаткой на пустоте, практически врослось в структуру, ее края размылись, и я бы даже сказал, заплатка разрослась. Да, это самая близкая аналогия. Эх, все же экспериментировать над родственницей было плохой идеей. Не уверен, что это уже можно хоть как-то изменить, разве что вырвать, а вот на стадии заплатка, думаю, да, еще можно было внести какие-то изменения, там все зависело от того, в какую сторону качнуть весы. Стоп, это все, конечно, интересно и полезно, все же влиять на чувства людей многого стоит, но что делать конкретно сейчас? А сейчас, пока ее эмоциональный фон все еще штормит, есть два варианта: либо оставить все как есть и подождать, пока эмоциональный фон успокоится, либо мне будет достаточно сказать лишь одно слово, первое слово ребенка, и, думаю, данный эффект закрепится. Только вот вопрос, надо ли оно мне, и не превратится ли мой эксперимент в одержимость, даже если убрать все родственные чувства, а думать о них после того, что я с ней сотворил, это высшая форма эгоизма, то иметь всеобъемлющую поддержку одной из богатейших женщин магической Британии однозначно полезно. Да и после того, что я с ней сделаю, она и библиотеку рода мне на блюдечке вынесет, боже, какой же я мудак. Ладно, что сделано, то сделано, я найду, чем заткнуть свою совесть, Ловите бомбу, дамочка. Отодвигаюсь от груди нарциссы, протягиваю к ней свои пухлые ручки и говорю: мама, бум, шакалака, что тут началось? От нарциссы полыхнуло таким коктейлем эмоций, что я чуть не захлебнулся. Она начала целовать мое лицо, попутно размазывая по мне свои слезы. На шум прибежала Андромеда и начала пытаться успокоить сестру, попутно выспрашивая, что случилось, а нарцисса совершенно ни на что не реагировала, только прижала меня к своей груди, немного покачивая. Все, что я успел заметить до того, как мое лицо утонуло в груди нарциссы, это проблески безумия в ее глазах. Кажется, я перестарался. С того дня все немного поменялось. Не знаю, чем нарцисса отговорилась от Люциуса, может, помощью сестре, но в нашем доме она проводила большую часть своего времени. Думаю, если бы не ее супружеские обязательства, то она и ночевала бы тут. Андромеда, естественно, заметила изменения в поведении своей сестры, но предпринимать ничего не стала, может, посчитала, что нет ничего критичного, или понадеялась, что все пройдет само собой, а может, ее все устраивало. Ведь за все время я увидел отца всего пару раз, и то недолго, поэтому помощь нарциссы была ей как нельзя кстати. Каждый раз, когда приходило время кушать, нарцисса старалась взять меня для кормления, а когда меня брала Андромеда, то от нее веяло раздражением. Не уверен, расстроилась ли Андромеда из-за того, что не ее первой назвал мамой, но в следующий раз, как она взяла меня на кормление, я назвал маму мамой, и нарцисса это услышала. Вот тогда я впервые почувствовал, что такое ревность, я бы даже сказал, желание обладать. После этого нарцисса практически все возможное время проводила рядом со мной, пытаясь закормить меня грудью, а так как нимфодор от меня не отползает почти никогда, то время мы проводим вместе. Все же я перестарался, залез своими кривыми ручонками куда не следует, а возможно, сверху еще и безумие Блэков наложилось, теперь уже и не разобрать, что конкретно произошло. В принципе, это было неизбежно, рано или поздно кто-нибудь заполнил бы пустоту в ее эмоциональном фоне, скорее всего, это был бы Драко, ее сын от Люциуса. В этом случае все происходило бы намного плавнее, без таких эмоциональных потрясений, хотя, если верить канону, то ее сын все равно был чрезмерно разбалован. Хотя теперь вопрос открытый, а будет ли у Люциуса вообще наследник, однако пустота все равно была бы кем-то заполнена, так что все хорошо. И да, моя совесть проглотила эту отмазку и даже не скривилась, хотя и можно придумать что-то и повкуснее. В данный момент эмоциональный фон нарциссы пришел в стабильность, причем моя заплатка полностью слилась с общей структурой, как будто она там всегда и была. Может, она и не стала основой эмоционального фона, однако значительную часть захватила точно. Пов Кастор Тонкс, 1976 год. Проходили дни, я рос вместе с сестренкой, мама и нарцисса о нас заботились, я размышлял и периодически ловил на себе задумчивые взгляды матери. Со временем, как нарцисса стала у нас бывать чаще, чем у себя дома, меня стали больше кормить молоком из бутылочки. Не знаю, что это, но после него я чувствовал себя значительно бодрее, а спать я стал столько, сколько и должен спать обычный ребенок. И только после того, как время бодрствования значительно увеличилось, я стал замечать, нет, не странности, а скорее особенности. Вот, например, меня с сестрой до сих пор ни разу не вывели на улицу к людям, по дому и по лужайке рядом можно было носиться без ограничений, а на улицу не выпускают. Также все игрушки, что дарили мне и сестре на день рождения, Самайн, Йоль, были из натуральных материалов и не магические, простые кубики, коняшки и прочее. Естественно, я не жалуюсь, просто интересны причины такого поведения. Новых лиц в моем окружении не появилось, а продолжать тренироваться ощущать эмоциональный фон необходимо. Поэтому я стал свидетелем плавных изменений структуры эмоционального фона моих близких. Изменения проходили плавно и медленно, особых потрясений больше не происходило, но я не жалею о потраченном времени, ведь я многое понял и осознал. Для лучшего понимания я представил эмоциональный фон как стакан воды, в котором уровень воды неизменен. Прозрачная вода – это состояние человека, когда он ничего не чувствует, то есть сама возможность у него есть, но чувств нет, как будто он в коме. И если каждой эмоции присвоить какой-то цвет, поместить их в воду, а потом немного взболтать, но не смешивать, то так для меня будет выглядеть эмоциональный фон человека. Краски находятся в постоянном движении, где-то быстрее, где-то медленнее, края смазываются или, наоборот, приобретают большую контрастность. Человек непрерывно испытывает какие-то эмоции, а потому постоянно появляются новые вкрапления в общей структуре, однако такие мимолетные эмоции долго не задерживаются, они либо смешиваются с уже существующими, либо просто исчезают. Однако если эмоция сильная или человек испытывает ее на протяжении длительного времени, тогда она может либо укорениться в структуре, тем самым создавая новую область, либо изменить уже существующую, усиливая или ослабляя ее, попутно меняя оттенок. То, что случилось с нарциссой, наглядно показывает, как эмоции влияют на поступки человека. Как я понял, изначально то, что я принял за пустоту, было смесью негативных эмоций, из которых основой было отчаяние, а сверху наложились депрессия и желание быть нужной. Повлиять я на нее смог только из-за того, что, во-первых, отчетливо ощутил этот клубок эмоций, а во-вторых, ее ментальный фон был жутко несбалансирован, может, в тот момент на нее влияли какие-то клятвы или зелья, но любой организм стремится к балансу, ее ментальный фон совершенно не сопротивлялся, позволяя мне передать ей то, в чем он нуждался. Получается, это не я супермаг, а простое стечение обстоятельств, хотя, если специально выводить человека на эмоции, чтобы он страдал, да, Северус Снейп, однако эмоция не может существовать сама по себе, она возникает по отношению к чему-то, соответственно, я на автомате целью положительных эмоций выбрал себя, в итоге я постепенно накачивал ее эмоциями с четкой привязкой к себе, а когда с ней что-то случилось, что взболтало весь стакан, тем самым положительные эмоции, которые были сконцентрированы в одном месте, распределились по большему объему, тем самым закрепляя эмоциональный настрой, а заодно и привязку. А после того, как я скинул на нее эмоциональную бомбу, моя привязка вообще стала центральной. Безусловно, это не ментальная закладка, со временем, если я буду к ней безразличен, а она заинтересуется чем-то еще, и это не обязательно должен быть человек, хобби тоже подойдет, главное, чтобы оно не ассоциировалось со мной, то ее чувства по отношению ко мне потускнеют или могут изменить вектор. С сестрой все намного интересней, точнее, сам эмоциональный фон абсолютно ничем не выделяется, однако наша связь все меняет. А именно то, что мои эмоции во многом зависят от сестры, ее эмоции банально перебивают мои собственные. Зачастую это доставляет немало проблем, например, мне мама что-то рассказывает, а я в это время еле-еле удерживаю себя, чтобы не засмеяться, так как сестра сейчас веселится вместе с нарциссой. На самом деле это могло бы стать реальной проблемой, но не все настолько плохо. Во-первых, со временем мой стакан должен будет стать больше, хотя за эти года, пока я пристально наблюдаю, он не сильно наполнился. А во-вторых, я могу перекрыть наш с сестрой канал, однако тогда для меня все становится серым, неинтересным, хочется просто лечь и ничего не делать и ни о чем не думать. Может, со временем я смогу регулировать этот канал, однако если я могу повлиять на сестру незначительно, то если она захочет, а я не буду готов, то я могу буквально утонуть в ее эмоциях. Звучит на самом деле страшно, поэтому я уже который год тренируюсь плавно пережимать нашу с ней связь. В итоге я потратил немного меньше 4 лет на анализ данной способности. Однако после осознания всех этих выводов жить стало немного легче и понятней, по крайней мере я уже не удивляюсь тому, что когда мама не видит, нарцисса берет меня за руку, ведет в отдельную комнату, чтобы покормить меня грудью, а я что, а я не против, у нее молоко вкусное, и да, это моя совесть тоже скушала и не подавилась. Вскоре произошло событие, на которое все надеялись и ожидали, а именно, первый детский магический выброс. Как в таких случаях и бывает, все произошло внезапно. Нимфодора бегала по двору, споткнулась и до крови разодрала коленки о твердый камень дорожки. Я не успел закрыться и ощутил такую обиду, и мне захотелось ей помочь, вот если бы камень был хоть немного мягче, в принципе, это и произошло. Сохраняя форму, цвет и фактуру, камень прогнулся под коленками Нимфодоры. Я так опешил, что застыл на месте с широко открытыми глазами, но в тот же момент был подхвачен нарциссой и со смехом затискан, ибо магический выброс в 4 года – это очень хорошо. Однако после спонтанного праздника, где Нимфодора пообещала, что у нее тоже скоро будет первый магический выброс, Я поймал решительный мамин взгляд и понял. Она знает, а теперь и я знаю, что она знает. Кастор, я давно хотела поговорить с тобой о твоих способностях, но все время откладывала этот тяжелый разговор. Однако недавно у тебя был первый магический выброс, а в волшебном мире это означает, что ты прошел первую стадию становления себя как мага, а значит, становишься более самостоятельным, чем раньше. Поэтому прошу, садись ко мне поближе и давай поговорим. Примечание к главе. По поводу способности ГГ. Автор имеет в виду нежить, у которой отсутствует пятая оболочка души, чувственный дух, но есть прана, то есть они себя осознают, но личности как таковой не имеют и, соответственно, чувств не испытывают. А как вселенная не терпит пустоты, так и нежить пытается ее заполнить, а, соответственно, для поиска своих жертв они обязаны иметь хорошую чувствительность к энергии эмоций. Эта особенность роднит ГГ с дементорами, ведь они также питаются эмоциями. Как еще один пример, во многих играх и произведениях нежить имеет дефолтный навык аура страха или похожие названия, то есть даже простейшая нежить может неосознанно влиять на эмоции, а если делать это осознанно, немного терминов. Активный дух, семь оболочка души, сложная система чакры духовных линий, вырабатывает ману и бахьянь, позволяет видеть сны, испытывать религиозные переживания и совершать духовные практики. В развитом состоянии открывает доступ к магии. Есть не у всех разумных существ, да и если есть, то без должных тренировок очень слабы. Для человека обычного седьмая оболочка является последней. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 4. Полезные разговоры. Хорошо, мама. Медленно прикрыл я глаза, собираясь с мыслями. Ожидал ли я откровенного разговора? Скорее да, чем нет. Актер из меня плохой, да и как вообще можно сыграть детство? И не пару часов, выступая на сцене, а 4 года, не стоит и пытаться. Да и бессмысленно это, если ребенок спит по 20 часов в день, то тут явно что-то не так. В каноне Андромеда работала в больнице СВ Мунга, она точно подняла бы свои профессиональные связи и провела диагностику. И все будет зависеть от того, что она там увидела и как это интерпретировала. Все эти мысли проскочили у меня в голове за те мгновения, пока я шел к маме. После того, как я уселся и посмотрел на нее, она приобняла меня, то ли чтобы приободрить, то ли чтобы не сбежал. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, сынок?» От такого захода меня аж передернуло. Если б она еще добавила «мальчик мой», я бы точно проверил ее волосы. Может, там вплетены небольшие колокольчики. Шутки шутками, а отвечать что-то надо, причем правдиво. Откровенно врать обученному волшебнику вообще затея бессмысленная. «Хочу, мам», — кивнул я. «Нам давно надо было поговорить, но сначала ответь мне как колдомедик». Что со мной? Это сложно объяснить простыми словами, тебе еще многому надо будет научиться, чтобы понять специфику твоего недуга. Сказав это, она покрепче обняла меня. Но знай, критическая фаза уже давно прошла, а с последствиями мы разберемся, смертельного там ничего нет, да, будут сложности, но мы справимся. После ее слов, а в особенности мы справимся, мне действительно стало легче, даже не думал, что все это время на меня это настолько давило. А ведь новое рождение, необычные способности, плюс еще и постоянное влияние эмоций сестры и других моих близких, и попытки разобрать, где мое, а где наносное, не понимаю, как моя психика в разнос не пошла. Посидев обнявшись пару минут, я понял, что надо поделиться хоть частью своих выводов и проблем, ибо сам я совсем не разберусь. «Мам, я чувствую эмоции людей», причем очень отчетливо, и они влияют на меня, иногда очень сильно. Даже сейчас я чувствую, что ты испытываешь по отношению ко мне жалость, печаль и желание все исправить. Я еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. После моих слов от мамы полыхнула злостью, скорее всего, на саму себя. Ох, Кастор, я подозревала, что такое возможно, но чтобы настолько остро все ощущать, нет. Начала она гладить меня по голове. Думаю, хоть частично, но мы сможем решить эту проблему. Надо только найти мастера-артефактора, может он сможет создать какой-то барьер. Все же эмоции, по сути, тоже энергия, а значит, ее можно и заблокировать, ну или хотя бы заглушить. Хорошо, сынок, так или иначе, но мы решим эту проблему, не переживай. А еще я вспомнил свою прошлую жизнь. После этих слов мама застыла, а я продолжил. По крайней мере, я думаю, что это моя прошлая жизнь. И кем ты был? Ее тон оставался спокойным, но вот в эмоциональном фоне был раздрай, а сейчас даже промелькнуло немного страха. И ее можно понять, вдруг я был великим магом-исследователем, что решил реинкарнировать, ведь сложно остаться добрым и наивным, когда сотнями препарируешь живых существ для очередного исследования, эксперимента или просто на ингредиенты. Я помню себя обычным человеком, не магом, если ты об этом. После этих слов мама немного успокоилась и даже улыбнулась. В моих воспоминаниях магов нету вовсе, как будто другой мир. Закинул я удочку, может, что интересного расскажет. У нас все ученые работали с физическим миром, изучали его законы, выдвигали теории, а нематериальный мир был чем-то вроде фантастики, вымыслом. Обычные люди не воспринимали его всерьез. Хмм, интересно, я долго думала, что стало причиной такого бурного роста мыслительного духа. По моей основной теории ты, сынок, каким-то образом смог подключиться к ноосфере планеты и подчерпнул там какие-то знания, но раз ты говоришь, что это не разрозненные воспоминания, а конкретного человека, хмм, не знаю, я с таким раньше не сталкивалась. С каждым словом она все больше уходила в себя, но под конец монолога немого оживилась, хотя сейчас это не важно, когда ты начал осознавать себя. Мне тогда было сложно ориентироваться во времени, но думаю, мне тогда было около 3-4 месяцев, в то время я еще видел только смутные пятна и не мог разобрать твою речь. Ох, и заставил ты меня тогда поволноваться, сказала она и поцеловала меня в лобик. Я была готова поубивать всех в больнице, когда у тебя началась лихорадка. После этих слов в комнате воцарилась тишина, но она не была тягостной или давящей. Нет, в этот момент мы становились ближе, мама принимала меня таким, какой я есть, немного взрослее своего возраста, уже со сложившимся мировоззрением, а я принимал маму, ее заботу, ее переживания. И да, в это время я беззастенчиво сканировал ее эмоциональный фон, и мне нравилось то, что я там видел. Видимо, маму все же волновало то, что ее сын слишком быстро повзрослел. Эта тишина была приятной, я бы даже сказал, домашней, поэтому я без всякого стеснения лег на кровать и положил свою голову маме на колени, а она начала меня гладить. И такую уютную тишину нарушил один неудобный вопрос: а почему ты тогда назвал нарциссу мамой? Ведь ты тогда уже понимал, что это не так, и так хитро прищурилась, видимо, все же немного обиделась, а тут оказывается, это не ошибка, а осознанное действие. А как мне называть женщину, которая меня любит, заботится, кормит своей грудью? Как не мамой, я ее так же люблю, как и всех вас. Да и в моем прошлом мире многоженство было не редкостью, может, у моего отца две жены, и даже не солгал, а ответил я так совершенно не потому, что нарцисс состоит сейчас за дверью и прислушивается к нашему разговору. Да-да, совершенно не поэтому. Ей определенно понравился мой ответ, ведь если судить по эмоциональному фону, в тот момент, как я сказал, что ее тоже люблю, она была готова ворваться в комнату и расцеловать меня, но сдержалась. Не знаю точно, почему она не воспользовалась каким-то подслушивающим заклинанием, а стоит под дверью, возможно, на доме висят какие-то следящие чары, не знаю. Ну хорошо, только нарцисса не твоя мама, она твоя тетя, моя сестра. На это нарцисса полыхнула негодованием и даже ревностью. Она сильно мне помогла, когда я вас родила, мне было очень сложно с вами, плюс еще и твоя лихорадка, я рада, что ты к ней хорошо относишься. Может, ее муж не самый приятный человек, но она мне дорога, и я не хочу ее расстраивать.